Я пытался уговорить Эссекса, но он не хочет платить тебе отдельно. «Это ваша работа, Олсон», — сказал он. «Как вы сделаете ее, это ваше дело. Все работы уже начаты, но вы должны следить за их ходом». «Какой длины полосу нужно построить?» «Полмили длиной, не меньше». «А какой грунт здесь?» «Не очень подходящий. Лес, песок и даже скалы». «Мне хотелось бы сначала взглянуть на нее». «Я думал уже об этом. Я ожидал совсем не такую работу, и что-то подсказывало мне, что не этого ждет от меня Олсен, а в конце 3 месяцев, когда взлетная полоса будет построена, что будет со мной?» «Правильный вопрос». Он допил свой бокал и снова посмотрел на меня. «Я поговорю с Эссексом, чтобы он дал тебе работу механика по обслуживанию нового самолета, и тогда ты будешь зарабатывать 30 тысяч». Я тоже допил свой бокал. «А если Эссекс не согласится, что тогда?» «Ну, это если мы не справимся за 3 месяца». Олсен закурил новую сигарету, руки его слегка дрожали. «Тогда нам обоим придется убираться отсюда. Но надо сделать эту работу». Он глубоко затянулся. «Мне повезло с этой работой. Первоклассных пилотов сейчас сколько хочешь. Ему стоит только пальцем поманить, и их слетится не меньше 1000. Вы говорили насчет 15 тысяч в год. Пока я понял, что за 3 месяца я справлюсь с работой, я получу 3750 долларов, а остальное зависит от того, получу ли я место у Эссекса как механик, правильно?» Олсен скосил глаза на кончик сигареты. «Правильно», — согласился он, отводя глаза. «Но все равно, Джек, если ты сейчас ничего не делаешь, разве это плохо?» «Нет, неплохо». Мы немного посидели молча, а потом он встал. «Поедем на аэродром и поглядим на дорожку. Мне надо лететь с Эссексом в Нью-Йорк в 3 часа, поэтому у меня мало времени». «Может быть, вы внесете немного денег на мой счет в банке, прежде чем я начну работать, Берни?» — спросил я. «У меня туговато с наличными». «Это я сделаю. Поедем, взгляни на работу». Что-то не понравилось мне в этом предложении, но получить 3750 долларов за 3 месяца было неплохо. Пока мы ехали к шоссе, я думал об этом. В крайнем случае, Локхит всегда найдет мне место. И все же мне было неспокойно. Человек, сидевший рядом со мной, уже не был тем великим полковником Олсеном, которого я знал. Тому человеку я мог доверить последний цент, мог отдать жизнь за него, но не за этого. И эта перемена сильно тревожила меня, хотя я и не мог сказать почему. А аэродром Лейна Эссекса был расположен в 10 милях от города. Надпись над воротами из толстой проволоки гласила «Владение Эссекса». Когда мы проезжали через ворота, двое охранников в защитной форме с револьверами на поясе приветствовали Олсена. Аэродромные строения были все новенькие. Вокруг контрольной будки бродили люди. Все они также носили форму защитного цвета. Олсен поехал по взлетной полосе. Через 0,5 мили мы увидели облако пыли и остановились. «Ну, вот мы и приехали», — сказал он, вылезая. «Смотри, Джек, я уже тебе говорил. Твоя задача заключается только в том, чтобы следить за выполнением работ. Меня беспокоят эти рабочие. Их здесь 1500 человек, большинство цветные. Они живут в палатках и обязаны работать с 7 до 18 с 2-часовым перерывом на обед. Смотри, не ошибись с перерывом. Здесь ужасно жарко после полудня. За всех отвечает Тим О'Брайен. Ты будешь им руководить, я его уже предупредил. Он хороший парень, но я не особенно верю этим ирландцам. Но особенно не вмешивайся в дела, он все знает и нравится рабочим». Я непонимающе смотрел на него. «Так что же я должен делать?» «Я уже сказал, следить за О'Брайеном, смотреть, чтобы никто не отлынивал от работы, чтобы заканчивали ровно в 18. Он двинулся в сторону облака пыли, и я следовал за ним. Когда мы подошли ближе, и я увидел темп работ, это меня поразило. Около 20 бульдозеров разравнивали грунт. Армия людей работала лопатами, растаскивала обломки скал, валила электропилами деревья и пилила их на части. В центре стоял асфальтоукладчик. Воздух был пропитан запахом битума. Откуда-то появился коренастый толстый мужчина в грязных брюках цвета хаки в пропотевшей, покрытой пятнами рубахе. «Привет, полковник!» — закричал он. «Ну, как дела, Тим?» — спросил Олсен. Тот заулыбался. «Хорошо. Ребята уже свалили сегодня 30 деревьев. Сейчас мы их обрубаем». Олсен повернулся ко мне. «Джек, знакомься, это Тим О'Брайен. Вы будете работать вместе. Тим, это Джек Крейн». Пока он нас представлял, я внимательно осмотрел О'Брайена. Это был крепкий и мускулистый парень лет 45, лысый, с резкими чертами лица и с голубоватыми глазами. Такому мужчине можно было доверять, это был настоящий работяга, и я смело подал ему руку, которую он крепко пожал. «Тим, введи Крейна в курс дела, мне надо уже уходить». Олсен взглянул на часы. «Покажи ему его домик и выдели джип». Внезапно неподалеку от нас прогремел сильный взрыв, и я невольно вздрогнул. «Это мы взрываем», — объяснил Тим. «Надо расчищать скалы на пути». Олсен тронул меня за руку. «Мне надо идти, Джек. Мы увидимся через 3 дня. Тим вас устроит». Он повернулся и пошел к своей машине. О'Брайен посмотрел на часы. «Подождите меня 10 минут, мистер Крейн, и мы пойдем на аэродром. Мне сейчас надо проследить, чтобы ребятам раздали обед». И он отошел, оставив меня стоять на взлетной полосе. Работы по расчистке площадки шли полным ходом. Асфальтоукладчик уже стоял в конце готовой полосы 100 метров длиной. Раздалось еще несколько взрывов, и 10 бульдозеров рванулись вперед для разравнивания вывороченного грунта. «Какого черта мне здесь делать? Здесь и так все великолепно организовано». Во всяком случае, казалось, что взлетная полоса будет закончена 2 месяца, а не 3, как говорил Олсен. Так я и простоял на солнцепеке, пока не раздался сигнал на обед.